Глава 8. Человек в теле Хармада. Когда я пришел в сознание, первое, что я увидел, это мое собственное тело, лежащее на соседнем столе. Жутковато глядеть на свое тело со стороны. Но когда я сел и посмотрел на свое новое тело, мне стало нехорошо. Я не ожидал, что так страшно быть Хармадом с деформированным телом и уродливым лицом. Мне было противно трогать свое новое тело новыми руками. А если что-то случится с Раставасом? Мне стало плохо при этой мысли. Я покрылся холодным потом. Джон Картер и великий хирург смотрели на меня. «Что случилось? Тебе плохо?» Я сказал им о своем страхе, Раставас пожал плечами. «Конечно, это будет удар для тебя. Но есть другой человек, возможно, единственный во Вселенной, который может помочь тебе, если что-либо случится со мной. Однако он никогда не сможет попасть в Морбус, пока здесь правят Хармады». «Кто же это?» — спросил я. «Ватварс. Сейчас он принц Дахора. Его настоящее имя Пакстон. Он работал в моей лаборатории в Туноле. Это он пересадил мой старый мозг в молодое тело. Но не беспокойся, я проживу еще 1000 лет. Хармады во мне нуждаются. А за это время я должен буду обучить нового помощника, который снова сделает пересадку моего мозга, так что вполне возможно, что я буду жить вечно». «Я очень надеюсь на это», — сказал я. Затем я увидел тело убийцы из Амхора. «А что с Тор-Дурбаром?» — спросил я. «Почему он еще не пришел в сознание?» «Пока рано. Мы с Джон Картером решили, что никто, кроме нас двоих, не должен знать, что твой мозг пересажен в тело Хармада». «Вы правы. Пусть все считают меня Хармадом. Отнеси тело Вордая в мой кабинет. А сам, пока он не увидел тебя, иди в лабораторию и помогай Хармадам возле резервуара. Скажи офицеру, что я послал тебя». «Но Тор-Дурбар не узнает меня?» «Думаю, что нет. В Морбусе почти нет зеркал, так что маловероятно, что он узнает свое бывшее тело. А если узнает, мы все объясним ему». Следующие несколько дней были удивительно неприятными. Я был Хармадом. Мне пришлось уничтожать тех уродцев, которые были деформированы так, что не годились ни на что. Однажды я встретил Тиатаоф, с которым мы летели в Морбус на спине Малагора. Он узнал меня. «Каор, Тор-Дурбар!» — приветствовал он меня. «Значит, у тебя теперь новое тело. Что стало с моим другом Вордаем?» «Не знаю. Может, он попал в резервуар? Он часто говорил со мной о тебе, прежде чем мы расстались с ним, и очень тревожился, что мы не станем с тобой друзьями». «А почему бы и нет?» — спросил Тиатаоф. «Я думаю, это блестящая идея. Я хотел иметь много друзей». «Что ты сейчас делаешь?» «Я член 3-го отряда телохранителей. Живу во дворце». «Значит, ты знаешь все, что происходит там?» «Я вижу много. Мне даже хочется стать джедом. И совсем не хочется такого нового тело, как у тебя. Интересно, что сталось с той девушкой, которую привезли во дворец одновременно с Вордаем. Какой девушкой? Ее звали Джанай. О, Джанай, она еще здесь. Два джеда хотят получить ее, остальные не позволяют этого ни тому, ни другому, по крайней мере, пока. Скоро будет голосование. Я думаю, что каждый из них хочет ее. Она самая красивая из тех, кто когда-либо попадал к ним в плен. Она в безопасности? Что ты имеешь в виду? — спросил он. — Ее ждет большое счастье, если один из джедов выберет ее. Она будет иметь все самое лучшее и никогда не попадет в резервуары Расталоса. — Но почему ты так интересуешься? Может, ты хочешь ее? И он громко захохотал. Он был бы крайне удивлен, если бы узнал, что я действительно хочу ее для себя. «Тебе нравится быть в охране джедов?» — спросил я. «Там хорошо. Со мной неплохо обращаются. У нас много еды, удобная спальня, и мне не приходится работать. Кроме того, у меня много свободного времени». «Я могу ходить по Морбусу где хочу, за исключением владения джедов, а ты не можешь выйти из лаборатории!» Он показал на медаль, которая висела у него на груди. «Вот это дает мне свободу! Медаль говорит, что я на службе у третьего джеда, и никто не может приказывать мне. Я очень важная персона, Тор-Дурбар. Мне жаль тебя. Ты просто кусок плоти, которая может ходить и говорить. Хорошо иметь такого влиятельного друга, как ты, — сказал я. Особенно такого, который может помочь мне. Помочь? Как? Джеды постоянно набирают новых воинов на замену убитых. Я вполне гожусь для охраны джедов. И было бы хорошо, если бы мы были вместе. Так что если меня вызовут для осмотра и экзамена, ты мог бы замолвить за меня словечко. Тебе будет достаточно сказать, что ты знаешь меня. Он надолго задумался, мозг у него работал весьма медленно. Наконец он сказал: «А почему бы нет? Ты сильный. А когда воины охраны ссорятся между собой, неплохо иметь такого друга». «Хорошо, я помогу тебе, если смогу. Иногда меня спрашивают, не знаю ли я сильного, умного воина. Я назову тебя и за тобой пошлю для экзамена. Конечно, ты не очень умен, но ты сильный». «А насколько ты силен?» Я сам не знал этого, но судя по тому, как я швырял тела хармадов, я был действительно силен. Но все же я ответил: «Не знаю». «Ты можешь поднять меня? Я очень тяжелый». «Могу попытаться». Я поднял его без усилий. Мне показалось, что он ничего не весит, поэтому я решил подкинуть его над головой. Я подбросил его к потолку и поймал почти у пола. Когда я поставил его на ноги, он с удивлением смотрел на меня. — Ты самый сильный в Морбусе. Я не знаю никого, кто мог бы справиться с тобой. Я скажу третьему джеду о тебе. Затем мы расстались, и надежда пробудилась во мне. Самое большое, на что я мог рассчитывать, так это на то, что Расталос включит меня в отряд хармадов для экзамена. Расталос назначил меня личным слугой Джона Картера, а так как он постоянно работал с хирургом, то мы трое всегда были вместе. В присутствии посторонних он обращался со мной как с тупым невежественным хармадом, но когда мы были одни, держался со мной как с равным. Оба они восхищались моей необыкновенной силой, которую по чистой случайности получило новое тело Тор-Дур-Бара. Мне казалось, что Раставосу очень хочется отправить меня в резервуар, чтобы постичь секрет производства новых сильных армадов. Джон Картер — это один из самых человечных людей, каких я только знал. Он великий человек в полном смысле этого слова, государственный деятель, воин, величайший воин из когда-либо живущих на земле и на Барсуме. К тому же его никогда не покидало чувство юмора. Когда мы были одни, он постоянно шутил по поводу моей вновь приобретенной внешности. Он буквально трясся от смеха. И меня, когда я смотрел на себя в зеркало, разбирал смех, но потом охватывал ужас. Представьте себе торс. На непропорционально коротких ножках одна рука опускается ниже колен, другая едва достает до пояса. Но самое ценное твое приобретение — это лицо, — говорил владыка. Ни одна деталь лица не находилась там, где ей положено было быть, и все они были лишены пропорций. Одни слишком маленькие, другие чересчур большие. Правый огромный глаз был у меня на лбу. Левый, крошечный, находился рядом с левым ухом. Рот начинался на подбородке и тянулся под углом к левому глазу. Нос напоминал маленькую пуговку и располагался там, где должен был быть левый глаз. Правое ухо было абсолютно бесформенно и свисала до плеча. Теперь я был склонен считать, что симметрия человеческих тел вовсе не была делом случая, как утверждал Раставос. Тор-Дур-Бар в своем новом обличии потребовал себе имя вместо номера, и Джон Картер с Раставосом окрестили его Тунганом. Производное от имени Гантун. Когда я рассказал им о встрече с Тиатаоф, они согласились, что я должен оставить имя Тор-Дур-Бар. Растава сказал, что он сообщит Тунгану о том, что он вложил новый мозг Хармада в его бывшее тело. Вскоре после этих событий мы встретились с Тунганом в одном из коридоров. Он посмотрел на меня, а затем остановил. — Как твое имя? — Тор-Дур-Бар. — Ну ты страшилище, — заметил он, а затем, не дожидаясь моего ответа, сказал. — Постарайся не попадаться мне на глаза, если не хочешь попасть в резервуар. Когда я рассказал об этой встрече Джону Картеру и Раставосу, они рассмеялись. Но для меня в этом не было ничего смешного. Впрочем, нам всем было достаточно грустно. Я беспокоился о Джанай, Раставос хотел вернуть свою лабораторию, а Джон Картер постоянно думал о судьбе своей принцессы. Когда мы беседовали в кабинете Раставоса, объявили о приходе офицера. Тот, не дожидаясь приглашения, вошел. «Я пришел за Хармадом по имени Тор-Дур-Бар. Пошли за ним немедленно. Таков приказ Совета Семи Джедов». Это был надменный, властный человек, несомненно, один из трех красных людей, которым пересажен мозг Хармада. Раставос пожал плечами и показал на меня. — Вот это Тор-Дур-Бар, — сказал он.